Бусинки пристально разглядывали меня. «Привет», — сказала существо. «Привет», — ответил я, моргая. «Я Жозефина». Я и сам уже пришел к этому заключению. Сестре Софии Жозефине было, как я решил, лет 11-12. Невероятно уродливая девочка и очень похожая на своего деда. Не исключено также, что она унаследовала и его умственные способности. «Вы жених Софии». Я признал правильность этого утверждения. «Но явились вы сюда вместе со старшим инспектором Тавернером. Почему?» «Он мой знакомый». «Да, мне он не нравится. Я ему ничего не расскажу». «Не расскажешь чего?» «Того, что знаю. Я много чего знаю. Я люблю разузнавать про людей». Она уселась на ручку кресла, продолжая меня разглядывать. Мне стало не по себе. «Дедушку ведь убили. Это вам уже известно?» «Да», — кивнул я, — «известно». «Его отравили эзерином», — она старательно выговорила слово. «Интересно, правда?» «Можно сказать и так. Нам с Юстасом очень интересно. Мы любим детективные истории. Мне всегда хотелось быть сыщиком. Теперь я сыщик, я собираю улики». В этом ребенке было и впрямь что-то дьявольское. Она возобновила атаку. «Человек, который пришел со старшим инспектором, тоже ведь сыщик. В книгах пишут, что переодетого сыщика всегда можно узнать по сапогам, а этот носит замшевые ботинки. Старые порядки меняются». Жозефина истолковала мое замечание по-своему. «Да», — сказала она, — «теперь нас ждут большие перемены. Мы переедем в Лондон, будем жить на набережной Виктории. Маме давно этого хотелось, она будет довольна. Папа тоже, я думаю, не будет возражать, раз книги переедут вместе с ним. Раньше он не мог себе этого позволить. Он потерял кучу денег на Изавеле». «На Изавеле?» — переспросил я. «Да, вы ее не видели?» «А, это пьеса. Нет, не видел. Я жил за границей. Она недолго шла. Честно говоря, она полностью провалилась. По-моему, маме абсолютно не подходит роль Изавели. А вы как думаете?» Я подвел итог своим впечатлениям о Магде. Ни в персиковом цвета неглиже, ни в сшитом на заказ дорогом костюме она не вызывала ассоциации с Изавелью, но я готов был поверить, что существуют и другие Магды, которых я еще не видел. «Возможно, и не очень подходит», — осторожно ответил я. «Дедушка с самого начала говорил, что пьеса провалится. Он говорил, что не станет вкладывать деньги в постановку всяких исторических религиозных пьес. Он говорил, что кассового успеха она иметь не будет. Но мама была ужасно увлечена. Мне эта пьеса, в общем, не очень понравилась. Совсем не похожа на ту историю, которая в Библии. У мамы и Изавель была совсем не такая скверная. Горячая патриотка и даже симпатичная, скучище несусветная. В конце, правда, все исправилось, ее выбросили из окна. Но псов не было, ее не сожрали. Жалко, правда? Мне как раз больше всего нравится место, где ее сжирают псы. Мама говорит, что на сцену собак не выпустишь. А мне все-таки непонятно, почему. Можно ведь взять дрессированных собак». Жозефина с чувством продекламировала: «И не нашли от нее ничего, кроме кистей рук». Сокращенная цитата из Ветхого Завета, 4 книга Царств, глава 9, стих 35. «И не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кистей рук». «А отчего они не съели кисти рук?» «Понятия не имею». «Кто бы подумал, что собаки так разборчивы? Наши так совсем не разборчивы, едят, что попало». Жозефина еще несколько минут размышляла над этой библейской загадкой. «Жалко, что пьеса провалилась», — заметил я. «Да, мама жутко расстроилась. Рецензии в газетах были просто кошмарные. Когда она их прочитала, она стала плакать, плакала весь день и бросила поднос с завтраком в Глэдис. Глэдис отказалась от места, очень было весело». «Я вижу, ты любишь драму, Жозефина», — заметил я. «Вскрытие делали», — продолжала Жозефина, — «чтобы узнать, из-за чего дедушка умер. Для полиции это ЧП, но, по-моему, от этих букв только путаница. ЧП еще значит член парламента, правда?» «И еще чистопородный поросенок», — добавила она задумчиво. «Тебе жаль дедушку?» — спросил я. «Не особенно. Я его не очень любила. Он мне не позволил учиться на балерину». «А тебе хотелось стать балериной?» «Да, и мама тоже хотела, чтобы я занималась. И папа был не против. Но дедушка сказал, что из меня проку не будет». Она соскочила с ручки кресла на пол, скинула туфли и попыталась встать на носки, или, как это говорится на профессиональном языке, на пуанты. «Надевают, конечно, специальные туфли», — объяснила она. И все равно на концах пальцев иногда бывают жуткие нарывы. Она снова влезла в туфли и спросила небрежным тоном: «Нравится вам наш дом?» «Скорее нет. Наверное, его теперь продадут, если только Бренда не останется в нем жить. Да и дядя Роджер с тетей Клеменси теперь, наверное, не уедут». «А они собирались уехать?» Во мне проснулось любопытство. «Да, они должны были уехать во вторник. Куда-то за границу на самолете. Тетя Клеменси купила новый чемодан, знаете, такие легкие, как пух. А я и не слыхал, что они хотели ехать за границу». «Да никто не знал, это был секрет. Они договорились никому до отъезда не говорить и собирались оставить дедушке записку. Ну, конечно, не прикалывать к подушечке для иголок. Так только в старомодных романах делают жены, когда уходят от мужей. Сейчас это выглядело бы глупо. Ни у кого теперь нет подушечек для иголок». «Да, разумеется. Жозефина, а ты не знаешь, почему дядя Роджер хотел уехать?» Девочка бросила на меня искоса хитрый взгляд. «Знаю. Это имеет отношение к фирме дяди Роджера в Лондоне. Я не уверена, но думаю, он что-то прикарманил». «Откуда ты это взяла?» Жозефина подошла поближе и засопела мне прямо в лицо. «В тот день, когда девушку отравили, дядя Роджер долго-предолго сидел с ним взаперти. Они говорили, говорили. Дядя Роджер все повторял, что он всегда был никчемный и подвел дедушку, и что дело не в самих деньгах, а в сознании, что он оказался недостоин дедушкиного доверия. Он был в жутком состоянии». Я глядел на Жозефину, и меня обуревали смешанные чувства. «Жозефина, — сказал я, — тебе никогда не говорили, что подслушивать под дверью нехорошо?» Жозефина энергично закивала. «Конечно, говорили. Но ведь если хочешь что-то узнать, приходится подслушивать. Спорим, что старший инспектор Тавернер тоже подслушивает, вы не думаете?» Я представил себе эту картину. Жозефина запальчиво продолжала: «И во всяком случае тот, который в замшевых ботинках, точно подслушивает. Они роются в чужих столах, читают чужие письма и разузнают чужие секреты, но только они очень глупые. Они не знают, где искать». Жозефина говорила все это с чувством превосходства, а я был так недогадлив, что пропустил намек мимо ушей. Малоприятная девочка продолжала: «Мы с Юстасом много чего знаем, но я знаю больше, чем он, и ему не скажу. Он говорит, будто женщина не может стать сыщиком, а я говорю, может. Я все запишу в записную книжку, а потом, когда полиция окончательно станет в тупик, я явлюсь и скажу, я вам открою, кто убийца». «Ты читаешь много детективов, Жозефина?» «Горы». «Ты, очевидно, думаешь, что знаешь, кто убил дедушку?» «Да, думаю, но мне не хватает еще нескольких улик». Помолчав, она добавила: «Старший инспектор Тавернер считает, что убила дедушку Бренда, верно? Или Бренда с Лоуренсом вместе, потому что они влюблены друг в друга». «Ты не должна говорить таких вещей, Жозефина». «Почему? Они же влюблены». «Не тебе об этом судить». «Почему?» «Они пишут друг другу любовные письма». «Жозефина, откуда ты это знаешь?» «Я читала. Ужас, какие сентиментальные. Но Лоуренс такой и есть. Струсил и на войну не пошел. Сидел в подвалах и топил котлы. Когда над нами пролетали всякие самолеты-снаряды, он весь зеленел, прям зеленый делался. Нас с Юстасом это очень смешило». Не знаю, что бы я на это сказал, но в эту минуту к дому подъехала машина. В мгновение ока Жозефина очутилась у окна и прижала курносый нос к стеклу. «Кто там?» — спросил я. «Мистер Гейтскилл, дедушкин адвокат. Наверное, насчет завещания». И она в возбуждении выбежала из комнаты, очевидно, чтобы возобновить свою сыщицкую деятельность. В гостиную вошла Магда и, к моему великому изумлению, направилась прямо ко мне и взяла обе мои руки в свои. «Мой дорогой», — проворковала она, — «какое счастье, что вы еще здесь. Присутствие мужчины так успокаивает». Она отпустила мои руки, подошла к стулу с высокой спинкой, чуть подвинула его, погляделась в зеркало, взяла со столика маленькую коробочку с эмалью и задумчиво стала открывать и закрывать крышку. Поза была красивая. В дверь заглянула София и наставительным тоном прошептала: «Гейтскилл». «Знаю», — ответила Магда. Через несколько минут София вошла в комнату в сопровождении невысокого пожилого господина. Магда поставила коробочку на место и сделала шаг ему навстречу. «Доброе утро, миссис Филипп. Я поднимаюсь наверх. Ваш супруг написал мне письмо, будучи в уверенности, что завещание хранится у меня. У меня же, из слов покойного мистера Леонидиса, Создалось впечатление, что оно у него в сейфе. Вам об этом, вероятно, ничего не известно?